Глава 13. Холодный ветер, врывающийся через балконную дверь, разбудил Бренну. Девушка вздрогнула и поспешно подобрала босые ноги под сорочку. Она уже свернулась клубочком и снова прикрыла глаза, когда послышались чьи-то шаги, и Бренна подняла голову. Рядом с кроватью стоял Гарик с большим наполненным едой подносом. Приказав овчарке выйти, он захлопнул ногой дверь и поставил поднос на стол. «Что ты имеешь против свежего воздуха, госпожа?» — осведомился он, не глядя на нее и пошире распахивая балконную дверь. «А что имеешь ты против тепла?» — беззаботно огрызнулась она. Но Гарик неожиданно расплылся в улыбке. «Боюсь, девушка, что зимой ты погибнешь, если считаешь холодной такую прекрасную погоду». Бренну снова охватил озноб. Как она сможет вынести зиму? Здесь, далеко на севере, длинные безрадостные месяцы. Ничего похожего на те, которые доставляли такую радость дома. Неужели Уиндхем и Гарик говорили правду, и за все это время ни разу не выглянет солнышко, чтобы растопить снег? «Поешь, госпожа», — предложил Гарик, подвигая к столу два стула с высокими спинками. «Твои гости, наконец, разъехались?» — осведомилась она, вкладывая в слово «гости» все отвращение и презрение, которое испытывала к этим людям. «Да, и в доме опять стало тихо и мирно. Сейчас мы поедим, а потом побеседуем». «О чем это?» — насторожилась Бренна. — О тебе и твоей новой жизни. Самое время. Хочу объяснить, что тебя ожидает. — О, Боже! Кажется, грядет очередная схватка. Она еще от предыдущей не опомнилась. Неужели отныне придется постоянно мериться силами с этим человеком? У Бренны не было ни минуты покоя с тех пор, как умер отец. А ей так хотелось хоть немного отдохнуть душой. Вздохнув, Бренна уселась напротив Гарика за маленький стол. Оказалось, он принес две больших чаши с обычным завтраком, жидкой овсянкой. Кроме этого, на подносе оказались подогретые остатки вчерашнего фазана и каравай плоского ячменного хлеба. Но, потянувшись за кружкой, Бренна снова обнаружила в ней теплое молоко и не смогла сдержать гримасу отвращения. «Интересно, за кого меня принимают, если поят молоком, словно грудного младенца?» — взвелась она, гневно глядя на Гарика. «Но я и себе принес молока, госпожа. Мы всегда пьем по утрам молоко. Это напиток здоровья». «Ненавижу молоко», — огрызнулась девушка. «Неужели здесь женщинам не дозволяется пить вино или медовуху?» «Дозволяется, только не рабыням». Гарик с язвительной усмешкой чуть откинулся назад. Бренне неудержимо захотелось выплеснуть молоко ему в физиономию, чтобы стереть проклятую ухмылку. Интересно, что он тогда запоет. Но девушка тут же передумала, решив, что это хорошо для нее не кончится, и с жадностью принялась за еду. Скорее бы доесть и избавиться от Гарика. Викинг молча наблюдал за пленницей, подмечая раскрасневшиеся щеки и сверкающие глаза. Да, немного нужно, чтобы она вновь вспылила и набросилась на того, кого считает врагом. Одного упоминания о ее новом положении вполне достаточно. Никогда еще он не встречал такой гордой и высокомерной женщины. Он и сам уже не был уверен, стоит ли благодарить богов за то, что послали ему в дар такую строптивицу. Гарик вспомнил, как впервые увидел ее. Тогда Бренна спала на его постели, свернувшись клубочком. И во сне лицо ее было таким по-детски невинным, а красота, не поддающаяся описанию. Но потом, внизу, с кинжалом в руке, сплошное яростное пламя, бешеная ненависть. Даже теперь он не мог не восхищаться ее прелестью, огненными искрами в глазах, румянцем, горевшим на щеках. Гарик не мог не признать, что возмущен до глубины души тем, как дерзко спорила она с его матерью. Правда, после ее рассказа о том, сколько страданий выпало на долю девушки, гнев исчез, но тут же вновь закипел, когда она начала угрожать Хьюгу. Подумать только. Его собственная рабыня осмеливается дерзить господам. А мать, родная мать, защищает негодницу и не дает задать ей порку, которую та, несомненно, заслуживает. Однако, может, хорошо, что Элоиза была рядом. Иначе Гарик вне себя от бешенства мог искалечить девушку, в чем потом бы жестоко раскаялся. «Ну так что? Теперь ты собираешься объявить мне свои условия?» Кокетливая интонация заставила Гарика невольно улыбнуться, и на щеках вновь появились ямочки. «А ты станешь их выполнять?» «Сначала послушаю, а потом решу», — ответила она бесстрашно. «Хорошо», — кивнул Гарик, откинувшись на спинку стула. «Начать с того, что ты не будешь больше закатывать таких сцен, как сегодня утром». «Я не закатываю сцен, викинг, просто высказываю свое мнение». «Слово «викинг» в твоих устах звучит проклятием, госпожа. Я не потерплю больше такого». «Не дождешься, чтобы я называла тебя хозяином», — с омерзением прошипела Бренна. «Согласен, но у меня есть имя, и неплохо бы время от времени вспоминать об этом». «Как и у меня, но я ни разу не слышала, чтобы и ты о нем вспомнил». «Ладно, Бренна», — усмехнулся он. «Вижу, с тобой не так трудно договориться», — она сухо улыбнулась. «Разве? На твоем месте я бы подождал, пока разговор не будет закончен», — отозвался Гарик, со странным сожалением наблюдая, как гаснет эта столь редкая улыбка. «Кроме того», — властно продолжал он, — «Ермила предложила поселить тебя вместе с двумя молодыми женщинами, Джейни и Модией, в маленьком домике позади конюшни. Там ты будешь ночевать и проводить свободное время». «Согласна?» «Да». «Прекрасно. Обязанности твои будут такими же, как и у остальных рабынь. Станешь помогать готовить, убирать дом, стирать, доить коров и молоть зерно. Работы не так уж много, потому что хозяйство мое скромное, и служить нужно мне одному. Ермила объяснит, что делать. А в ее отсутствие всегда можешь обратиться к Джейни. И поскольку у меня нет жены, иногда придется чинить старую одежду и шить новую». «Это все?» — сдержанно осведомилась Бренна. «Да, маленьких детей здесь нет и не скоро будут, поскольку я не собираюсь жениться. Так что остается угождать только мне», — поспешно заверил Гарик, решив уже, что никаких споров не возникнет. «Но все это женская работа». «Ну, конечно». Девушка пристально смотрела на него, стараясь сохранить спокойствие. «Ты был прав, когда сказал, что мне стоит приберечь свои выводы до конца беседы, поскольку если ты не предлагаешь мне иного выбора, между нами никогда не будет согласия». «Ты отказываешься повиноваться?» Гарик нахмурился. «Я уже говорила, что женская работа не для меня», — бросила Бренна свысока. «И я никогда не буду заниматься ничем подобным». «Будешь?» Гарик резко подался вперед, сузив глаза, подавляя нарастающий гнев. «Нет, викинг, ни за что!» Короткое перемирие кончилось. Надвигалась гроза. «Я даю тебе еду и одежду. Дом, в котором ты спишь, мой!» Взорвался он, вскакивая. «И если ты не будешь отрабатывать свое содержание, госпожа, то какая мне от тебя польза?» «Я могу отрабатывать свое содержание», — ответила она на удивление спокойно. «Каким образом? Если ты имеешь в виду мою постель, забудь об этом». «Не волнуйся, Уж этого наверняка не произойдет. Нет, просто Эрин позволил мне помогать ухаживать за лошадьми, если ты дашь разрешение. Когда это ты успела поговорить с Эрином? Гарик нахмурился. В день твоего возвращения. Но тебе было приказано оставаться в комнате для шитья. Я не привыкла бездельничать, Викинг, с жаром воскликнула девушка, и подчиняться глупым приказам. Ничего, скоро научишься. А что касается работы с Эрином, об этом не может быть и речи. Но почему? Если я должна содержать себя, что может быть лучше? Лошадей я знаю так же хорошо, как и воинское искусство, и не против того, чтобы чистить стойло, как не раз делала раньше. Если же этого недостаточно, я могу охотиться. Дома именно мне поручалось привозить мясо для стола. «Существует ли предел твоим талантам?» — язвительно осведомился Гарик. «Нет», — неожиданно расплылась в улыбке Бренна. «Если у тебя есть враг, могу прикончить его». «Ты просто удивительная девушка», — задыхаясь от смеха, еле выговорил Гарик. «Неужели ты действительно всерьез разыгрываешь из себя мужчину?» Бренна съежилась под издевательским взглядом. «Но я ничего не могу поделать с собой», — срывающимся голосом пролепетала она. «Так меня воспитали». «Ну а здесь тебе придется вести себя по-другому, госпожа». «Так ты не согласен?» «Ни за что. Будешь работать по дому». Бренна гордо выпрямилась, расправив плечи и вызывающе выдвинув подбородок. «Тогда у меня нет иного выбора, кроме как покинуть твой дом». «Что?» — не веря своим ушам, пролепетал Гарик. «Ты слышал меня, Викинг. Поскольку я не желаю делать то, что ты приказываешь, а ты не позволяешь заниматься привычной для меня работой, значит, как уже было сказано ранее, от меня нет никакой пользы. Поэтому мне лучше уйти отсюда». «Нет, девушка, это невозможно!» Гарик медленно покачал головой. «Ты опять забываешь, что больше не вольна поступать, как вздумается. Теперь ты принадлежишь мне!» «Ты болван безмозглый!» — взорвалась Бренна, яростно сверкнув глазами. «Думаешь, что сумеешь остановить меня?» Гарик оцепенел от бешенства. Поразительно, как долго он сумел вытерпеть ее ослиное упрямство, эту дерзость. «Если попробуешь скрыться, госпожа, каждый викинг в округе будет рад отправиться на охоту за такой добычей. Тебя поймают, выпарют и в довершении всех бед посадят в холодную, на всю жизнь». «Пусть сначала попробуют отыскать», — расхохоталась Бренна. «Я много вытерпел от тебя», — ледяным тоном предупредил Гарик. «Довольно. Пора тебе, наконец, понять, что значит быть рабыней, чьей-то собственностью». Бренна невольно взглянула на закрытую дверь, но упрямство и гордость помешали ей попытаться сбежать. «Может, удастся выхватить кинжал из-за пояса Гарика и, наконец, отомстить? Что ты имеешь в виду, Викинг?» «Для начала хорошую трепку», — ответил он, шагнув к ней. Гарик не ожидал, что Бренна попытается убежать, и поэтому она легко застала его врасплох. Бросившись вперед, она внезапно нагнулась и легко проскользнула под его рукой. Выругавшись, Гарик повернулся, чтобы схватить ее, но остановился как вкопанный. Перед глазами блеснуло лезвие кинжала. При виде недоуменного лица противника девушка рассмеялась. «Что скажешь, Викинг?» «Немедленно отдай кинжал!» — угрожающе проревел он. «Подойди и возьми!» — усмехнулась Бренна. «Отдай! Не то хуже будет!» «Осторожнее, Викинг!» — издевательски осклабилась Бренна. «Твоего пса здесь нет, и защитить тебя некому!» С тихим, леденящим душу рычанием Гарик ринулся на нее. Бренна держала клинок перед собой, стараясь не убить противника, а лишь заставить держаться подальше. Конечно, он заносчивое грубое животное, однако зла ей пока не причинил. Она жаждала крови, но не его, а Ансельма. Молниеносным броском Гарик оказался рядом и начал выворачивать руку, державшую нож. Боль была невыносимой. Перед глазами мелькали искры. Но Бренна, закусив губу, стойко держалась, ухитрившись при этом перехватить кинжал таким образом, что острие вонзилось в плечо Гарика. Тот от неожиданности разжал пальцы. Несколько мгновений девушка смотрела на рану, из которой капала кровь, но, поняв, что это всего-навсего незначительный порез, пожала плечами. Воспользовавшись заминкой, Гарик успел вновь безжалостно сжать ее ладонь. Кинжал, звеня, покатился по полу. Сильная пощечина оглушила Бренну. Девушка потеряла равновесие и едва не упала. Из рассеченной губы сочилась багровая струйка. Бренна медленно вытерла кровь, не сводя с врага вызывающего взгляда. В глазах не было страха и мольбы, лишь гордое неповиновение. «Твоя взяла, викинг. Можешь убить меня». Гарик, не отвечая, долго смотрел на пленницу. Гнев почему-то почти испарился. Бренна не шевельнулась, когда он снял тяжелый пояс и взвесил на руке, только во взгляде загорелась жгучая ненависть. Но тут он внезапно уронил пояс на пол. Девушка, недоуменно хмурясь, увидела, что Гарик избавился и от туники, а когда он нагнулся, чтобы отстегнуть кожаные подвязки от штанов, испуганно охнула. «Что ты делаешь?» «Раздеваюсь!» Жесткая усмешка искривила губы Гарика. «Собираешься избить меня голым?» Охнула она, широко распахнув глаза. «Нет, госпожа!» Холодно объяснил он, стягивая сапоги из мягкой кожи. «Я решил разделаться с тобой по-другому». «Но как?» «По-моему, это очевидно». Густые брови слегка приподнялись. «Я покорю тебя единственным верным способом, которым мужчина берет верх над женщиной. Овладею тобой». Девушка непонимающе уставилась на него, не в силах до конца осознать смысл его слов. Впервые в серых глазах мелькнул неподдельный ужас. С лица сбежала краска. Бренна невольно подалась назад. Смертельная паника охватила ее. Этого не должно было случиться. Все говорили, что он ненавидит женщин. Байерд сказал, что Гарик к ней и пальцем не притронется. И кроме того, он никогда не смотрел на нее с вожделением, как остальные мужчины. Перенесет ли она пытки, которые так красочно расписывала Карделла? И неужели опозорит себя криками и мольбами о пощаде? Ведь Бренна не знает, какие муки уготовил ей викинг. Гарик был окончательно сбит с толку. Чего она так испугалась? До сих пор мужество ни разу не изменило девушке. Она вынесла все испытания, не моргнув глазом, ожидала жестоких побоев, а теперь трясется при мысли о том, что ляжет в постель к мужчине. Столь разительная перемена не поддавалась объяснению. По вызывающему поведению и чисто мужской стойкости Бренны можно было предположить, что никакая боль не заставит ее сдаться. Но то, что происходит с ней, нельзя отнести за счет решимости Гарика унизить девушку, ведь не в ее характере отступать перед испытаниями. «Неужели я, наконец, нашел способ укротить тебя?» Тихо, но с любопытством осведомился он. «Я не животное и не нуждаюсь в укрощении». «Нет, ты рабыня, чья дерзость не имеет границ», — мягко напомнил Гарик. «Но ты не хочешь меня, викинг? Тогда к чему все это?» — приглушенно пробормотала девушка. Гарик задумчиво оглядел ее. «Согласен, Женщина мне ни к чему. Я беру их только, когда тело мое испытывает нужду в плотских утехах. И красивые девушки совсем не привлекают меня, как раньше. Но, судя по всему, это единственный способ, которым можно сломить твое упрямство». Он шагнул вперед, и лицо Бренны побелело еще больше. На мгновение она застыла в оцепенении, но, опомнившись, ринулась к лежавшему на полу кинжалу. Только Гарик на этот раз был начеку. Схватив девушку, он прижал ее к себе, прежде чем она успела добраться до оружия. Бренна вырывалась, словно пойманный зверь, знающая, что смерть близка. Острые ногти впились в каменно-твердую грудь, но Гарик лишь весело рассмеялся. «Теперь тебе нечем драться. Конечно, можешь помериться со мной силами, но сама знаешь, кто выйдет победителем». Вместо ответа она впилась зубами в его руку, и Гарик, вскрикнув от неожиданности, ослабил хватку. Бренна попыталась метнуться к двери, но он успел схватить ее за подол сорочки. Девушка хотела было вырваться, но ветхая ткань затрещала, и она оказалась обнаженной до пояса. Гарик вновь притянул Бренну к себе. Она повернулась, и сжатый кулак едва не врезался ему в лицо. Гарик безжалостно сжал ее руку и завернул за спину. «Отпусти меня!» — истерически вскрикнула Бренна. «Ну уж нет!» Бренна решилась униженно умолять, но, взглянув на викинга, заметила, что глаза его загорелись, наконец, страстью. Он прижался к ней всем телом, и она ощутила силу его желания. Ужас, охвативший девушку, лишил ее способности сопротивляться, и она могла только слабо уклоняться от поцелуев. Наконец Гарик, потеряв терпение, сжал ее подбородок огромной ладонью и наклонил ее голову назад. Но прежде чем их губы встретились, Бренна вцепилась в его золотистую гриву и резко дернула. «Клянусь Тором, девушка!» — прорычал он. «Ты сопротивляешься, словно еще не потеряла невинности!» «Так и есть!» — прошептала она, уткнувшись носом ему в плечо и морщась от боли в руке, которую он все еще не выпускал. Гарик недоуменно оглядел темноволосую макушку с длинной черной косой, сползавшей, словно змея по стройной спине, и слегка разжал пальцы, хотя по-прежнему стискивал девушку в объятиях. «Не могу поверить, чтобы люди моего отца не попытались овладеть тобой». «Они не посмели», — спокойно объяснила она, моля Бога, чтобы теперь Гарик передумал. «Ансельм запретил приближаться ко мне». «Так вот почему ты боишься меня!» Громкий смех неожиданно наполнил комнату. «Только не тебя, викинг!» «Боишься!» — парировал он, смягчившись. «Потому что именно я стану тем, кто первым овладеет тобой. Но не бойся, Бренна, я буду нежен, если окажется, что ты и в самом деле девственна». Он подхватил девушку, но та, окончательно потеряв голову и обезумев от страха, рвалась и брыкалась, так что Гарику с величайшим трудом удалось добраться до постели. Бросив Бренну с размаху на кровать, он всем телом придавил ее к перине. Девушка сопротивлялась, пытаясь освободиться от огромной тяжести, и царапала ему спину, пока Гарик не поймал ее руки. «Почему ты не хочешь сдаться, девушка? Я же сказал, что буду нежен!» «Лжешь!» — вскричала она, безуспешно пытаясь освободиться. «Еще одна хитрая уловка, чтобы сломить меня!» «Лежи спокойно», — резко велел он, когда острое колено едва не врезалось ему в пах. «Ты готова вытерпеть боль от побоев и трясешься при мысли о том, что даришь лишь наслаждение!» «Твои лживые слова не заставят меня покориться», — выдавила Бренна. «Я знаю, какие пытки придется вынести в твоих объятиях». «Пытки? пробормотал Гарри, глядя в полные ужаса серебристые глаза, не понимая, какие демоны овладели ее разумом. «Но скоро истина откроется тебе, госпожа». Он слегка отодвинулся от нее, и Бренна с облегчением решила, что викинг и в самом деле передумал. Но оказалось, что она ошиблась, поскольку в следующее мгновение ее пояс оказался развязанным, а сорочка отброшена на пол. Девушка тихо застонала от унизительного осознания своей наготы, открытой жадному мужскому взору. Этот человек так откровенно разглядывал ее тело, что Бренна невольно закрыла глаза. «Так значит, это тело ты скрывала от всех?» — хрипло пробормотал он. «Я-то думал, что ты во всем похожа на мальчишку, и не ожидал увидеть все эти совершенные изгибы и выпуклости. Да, ты действительно женщина, гордая и прекрасная. Никогда не видел такой красоты. Подумать только, что все это принадлежит мне». Бренна мгновенно вскинулась, распахнув глаза. «Перестань молоть вздор, викинг! Я не твоя, и попробуй доказать иное!» «С наслаждением, Бренна!» Он широко улыбнулся прямо в ее мятежные серые глаза и легко погладил раскрасневшиеся щеки. Даже ее имя звучало в его устах лаской. «С огромным наслаждением!» Гарик нагнулся над Бренной, продолжая удерживать тонкие запястья. Горячими губами он прикоснулся к груди девушки и нежно поцеловал. Бренна судорожно дернулась. Никогда она не представляла, что мужские губы могут быть такими огненными. Казалось, они опалили ее тонкую кожу, оставляя ожоги в тех местах, которых касаются. Неужели этот нестерпимый жар лишь часть тех мучений, которые он собирается причинить ей? Бренна потрясенно уставилась на Гарика, на золотистую голову, склоненную над ее грудями, чуть вздрогнула, почувствовав, как щекочут ее волнистые волосы. Какие у него невероятно широкие плечи! И все покрыты кровавыми бороздами от ее ногтей. Девушка молча наблюдала, как перекатываются мускулы на его спине, когда она пыталась пошевелить руками. А Гарик останавливал ее. Но сила этого человека была невероятной. Он с такой легкостью удерживал ее, несмотря на то, что Бренна сопротивлялась изо всех сил. И хотя его тело было поистине великолепно, само сознание того, что она оказалась в его власти, было невыносимым. «Гарик! Гарик!» Гарик, слегка отстранившись, ошеломленно взглянул на нее. «Ты впервые назвала меня по имени. Оно так чудесно звучит в твоих устах!» «Гарик, отпусти меня!» Сцепив зубы, Бренна приготовилась к новому поединку. Она никогда и никого еще не умоляла так, но все-таки сейчас пыталась, как могла. Гарик лишь мягко улыбнулся, оглядывая ее затуманенными страстью глазами. «Нет, моя красавица, слишком поздно». Он снова наклонил голову, чтобы поцеловать ее, но Бренна быстро отвернулась. Гарик отпустил ее руку, чтобы сжать подбородок, но тут же пожалел, когда ее ногти, словно острые зубы, впились в его грудь. Завопив от боли, он снова завладел ее рукой. «Так, значит, у тебя есть оружие, моя кровожадная малышка. Да, но я сожалею, что не смогла добраться до твоего сердца. Тогда я смогла бы вырвать его и скормить волкам». «Ошибаешься, ведьма. Я все-таки подарю тебе кое-что. Хотя это поглотят не волки, а расселена между твоими ногами», — гневно прорычал он и, стиснув ее руки огромной ладонью, постарался освободиться от штанов. Девушка вновь начала отбиваться, но безуспешно. Его твердая плоть вдавилась в ее бедро, Опустив глаза, девушка невольно охнула. В эту минуту она поняла, что Корделла не лгала. Этот гордый зверь наверняка разорвет ее и заставит вопить от боли. И хотя страх вновь сковал Бренну, она не могла заставить себя просить пощады. Почти задыхаясь от паники, она начала так судорожно биться, что не заметила, как Гарик, раздвинув коленом ее ноги, навис над ней. Когда он медленно опустился, раз и навсегда прекратив ее бесплодные попытки сопротивляться, Бренна поняла: надежды не осталось. Ни малейшей. «Ты так отбиваешься, словно я намереваюсь убить тебя, девушка», — шепнул он, все еще удивляясь ее отчаянной борьбе. «Тебе нечего бояться в моей постели». «Хитрый лис улещает жертву перед тем, как сожрать», — прошипела Бренна сквозь стиснутые зубы. «Предупреждаю, викинг, ты еще пожалеешь о содеянном. Я никогда не смирюсь с несправедливостью». Не обращая внимания на угрозу, Гарик прижался губами к нежному местечку на изгибе ее шеи, а потом, чуть приподняв голову, пробормотал: «Успокойся, Бренна. Вот увидишь, тебя ожидает лишь наслаждение. Я ведь обещал, что буду нежен». «Что может грубое животное знать о нежности?» — вскрикнула Бренна. Терпение Гарика, наконец, лопнуло. Она не видела искаженного гневом лица, но голос выдавал его состояние. «Тогда будь по-твоему!» Он бесцеремонно раздвинул коленями ее бедра. Мужская плоть прижалась к ее женской плоти, стараясь отыскать вход, однако встретила преграду ее девственности, крепостную стену чистоты. Еще мгновение, и разъяренный бык, словно безжалостный таран, вломился в покоренную крепость, грубо разрывая тонкую перегородку, заставив девушку закрыть глаза от жгучей острой боли. Она невольно напряглась в ожидании новых мучений, чувствуя, как тело пронзает боль. В этот момент Гарик неожиданно отстранился, но лишь только затем, чтобы проникнуть еще глубже. Снова и снова он дразнил ее, то выходя до конца, то быстро возвращаясь, чтобы вновь скрыться в ней. Но где же страдания, которых так панически боялась Бренна? Боль куда-то ушла, и что означает это странное чувство, медленно разливающееся по всему телу, начиная с раскаленного лона? Ощущение необычной легкости, бездумного полета на волшебном облаке, с каждым мгновением поднимавшим ее все выше и выше. Но куда? И каков же будет исход? Бренна не знала, что Гарик видит ее недоумевающе смущенное лицо. Наконец он, закрыв глаза, вонзился так глубоко, словно хотел слиться с ней навечно, и замер. Ему так хотелось отбросить опасения и без помех наслаждаться этой сладостной близостью, но не мог позволить себе довериться этой девушке. Когда он вновь поднял глаза, Бренна, нахмурив лоб, задумчиво уставилась в пространство. Гарик не мог понять причину столь странного настроения. Почему она лежит так неподвижно и не требует, чтобы он оставил ее в покое? Никогда он не испытывал такого ослепительного наслаждения и теперь с некоторым удивлением понял, что не может дождаться, пока снова возьмет ее. «Почему ты остановился?» — заносчиво поинтересовалась Бренна. Взглянув в ее ошеломленные глаза, Гарик рассмеялся. «Потому что я пролил в тебя свое семя, и теперь мне необходим отдых. Но я по-прежнему чувствую твою силу. Ведь ты не вышел из меня», — бесстыдно настаивала она. «Неужели ты не можешь продолжать?» «А ты хочешь этого?» — Гарик уставился на девушку, потеряв дар речи. «Нет, настроение прошло», — чуть помолчав, спокойно ответила Бренна. Он что-то раздраженно проворчал не в силах понять, кто же все-таки на этот раз вышел победителем. «Кажется, ты, наконец, поняла, что в этом нет ничего ужасного. Не так ли?» — спросил он, отодвигаясь и протягивая руку к штанам. «Да, ничуть», — пробормотала Бренна, лениво потягиваясь. Внезапно лицо ее исказилось гневом. «Но кое-кто дорого заплатит за обман». «Кто же?» «Это касается лишь меня», — бросила Бренна и, громко рассмеявшись, добавила. «Благодарю, Викинг. Сегодня я многое узнала».